После обертываний, глиняной маски для лица и совершенно невероятного массажа Соня почувствовала, что настроение явно улучшается. Впрочем, возможно, дело не в спа-процедурах, а в том чудесном напитке, который после долгих уговоров все-таки принесла в складках платья Анечка. Сама она не пила, да кто бы тут ей позволил, а вот Соня подливала, хоть и смотрела недобро. И главное, понимаешь, даже не выслушал, не спросил, как ты тут, в этом страшном мире, где приходится самой платить за проезд и одеваться? Она всхлипнула и отпила из кубка. Даже не побеспокоился обо мне, только о своем турнире и думает. Тут Анечка оживилась. Так, о турнире либо хорошо, либо ничего. Тебе, между прочим, в нем еще побеждать. Нет, я, конечно, понимаю, королевство и все такое. Я сама за судьбы народа, знаешь, как переживаю? Ну, такое ляпнуть. Другую жену ему искать. Это при живой-то мне. Вот ты бы после такого пошла мириться? Анечка подумала и проговорила. Я бы из-за такого не ссорилась. Если бы мой Власий про другую жену хоть словечком обмолвился. Анечка, существо, в общем-то, эфемерное и воздушное, так сжала кулаки да сузила глаза, что Соня поняла. Недостаток физической силы никак бы не помешал ее родственнице показать супружнику, где раки ищут себе жен. «Вот и я говорю», — вздохнула Соня. «То есть, с одной стороны, надо бы пойти к нему и все объяснить. Я же не виновата, я же не сбегала. А с другой, как ему такое в голову пришло? Он ко мне летел не для того, чтобы сказать... Дура ты, иномирная, как же ты без меня жить будешь? И сам я без тебя не смогу. Ты ж мне жена. Значит, иди, борщи вари и прочие супружеские обязанности блюди. А он? Выиграй мне турнир и проваливай. Так значит, я ему и не нужна? То есть он меня назад позвал только потому, что за два дня другую жену не найдешь». И после всего этого какая разница? Сама я в ту воронку прыгнула. Или сбросил кто-то. Пусть получит свое королевство и живет с ним долго и счастливо. Это да, охотно согласилась Анечка. Королевство пусть получит. Без королевства ему никак. Соня порывисто обняла родственницу. Как приятно, когда тебя так понимают. И плеснула в свой кубок еще веселящей жидкости. «Стоп, стоп, стоп!» Анечка потянула кубок на себя. «Думаю, на сегодня достаточно». «С чего бы это достаточно?» — возмутилась Соня. «Вечеринка только начинается. У меня, между прочим, душевная травма и смешанные чувства. А тут, как сказала наша новая подруга Изабелла, без 100 граммов не разберешься». Анечка снова потянула кубок на себя. 100 граммов были 2 кубка назад. Прекращай! Я же вижу, у тебя к спиртному нет привычки. Завтра весь день будешь пластом лежать, да и послезавтра придешь к оракулу помятая из похмелья. Тогда он кому угодно престол отдаст, лишь бы не тебе. Анечка вдруг замолчала, словно ее осенила какая-то идея. Точно. «Так и надо сделать!» — радостно воскликнула она. Сонечка посмотрела на нее подозрительно. Пила вроде бы она, а чушь несет ее приятельница. «Как? Явиться на турнир с похмелюги? Думаешь, сработает?» «Да нет же!» — махнула рукой та. «Надо лететь к оракулу. Тут все так делают, если вопрос важный». Соня покачала головой. Хорошая девочка эта Анечка, но вот с наукой и статистикой совсем не знакома. И если бы все тут так делали, очередь была бы на пол королевства. Принимать решение — трудная задача. «Да нет, я же про серьезные решения говорю, такие, чтобы вопрос жизни и смерти». «Лети, у тебя как раз вопрос важный есть». «Как с мужем помириться?» Анечка замахала на нее руками. «Как с мужем помириться, я тебе и сама скажу. Идешь к нему в опочивальню, доложишься рядом. К утру помиритесь и не раз». «Не пойду», — отрезала Соня. «Пусть к нему его новые жены ходят». «Ну и не иди, дело хозяйское», — легко согласилась Анечка. «А вот к Оракулу иди, лети точнее, и спроси у него, что к турниру готовить». Соня с сожалением посмотрела на кубок. Кажется, Анечка настроена решительно, и вечер релакса все равно отменяется. «Полечу», — вздохнула она. «Отчего же не полететь?» Как ни уговаривала Соня составить ей компанию, Анечка не согласилась. К Оракулу вдвоем только брачующиеся ходят. Судьба — дело интимное. Даже когда Соня призналась, что летать сама не умеет и вообще побаивается, родственница только вскинула брови. «Неужели ты до сих пор не знаешь, как работает навигатор?» А потом что-то настроила в облаке, да и помахала ей ручкой. И Соня отправилась к истукану одна. Когда облако спустилось на землю, она еще с полчаса сидела и думала. А не стоит ли вернуться в замок? Все-таки судить турнир будет этот самый истукан, а она придет его отвлекать от каких-то вечных дел со своими глупыми вопросами. Как бы не испортить отношения. Но в результате все-таки сошла с облака и спустилась в залу. Истукан стоял там же, где в прошлый раз. Впрочем, он, наверное, тут веками стоит и отвечает на глупые вопросы. Вот же жизнь у бедняги. И хватает ему терпения на людишек с их мелочными проблемами. Соня уже почти было прониклась теплыми чувствами к истукану, как его глаза засверкали красным, а с потолка раздался громкий голос. «С животными нельзя!» «Какими еще животными?» — хотела спросить Соня, но тут же вспомнила про дымку, уютно свернувшуюся калачиком в сумке. Оставить ее снаружи она не рискнет, а ну как явится еще какой-нибудь охотник до простых решений и стащит редкого зверя. Или сама котейка проснется, увидит, что хозяйки нет, да и побежит на поиски. А тут трава по пояс, и луга, леса кругом. Найти маленького котенка в лесу — это даже труднее, чем иголку в стоге сена. «Ну, пожалуйста, я входить не буду, только в дверях постою». Соня не очень представляла, корректно ли так разговаривать с Оракулом и не светит ли ей какое-нибудь страшное проклятие за такое непочтение. Сверху раздался страшный звук, то ли гудящий, то ли фырчащий, вообще похожий на обычный чих, только многократно усиленный эхом. «У Оракула аллергия на котов? Вот это новости!» «Знаю я, по какой надобности ты сюда явилась, и ответ мой будет такой. Красота в глазах смотрящего, сила есть, ума не надо, кто старое помянет, тому глаз вон, не все соловья баснями кормить. А по тому вопросу, что тебя и впрямь волнует, нет у меня ответа. Жизнь твоя, ты и решай». Соня вздохнула. Демократичный какой оракул. Помнится, Люксену он тоже самому жену выбирать предложил. А может, он теперь всем так отвечает? Достали его люди за столько-то веков. И каждому, кто к нему приходит, он говорит одно и то же. «Знаю я твою проблему, а еще знаю, добрый молодец, ну или красная девица, это по ситуации, что ответ давно ты носишь в сердце своем и боишься в этом себе признаться. Загляни в глубины своего разума». «Стоп, Это уже не отсюда. Соня прижала к груди сумку и попятилась к выходу. Даже если местный оракул, форменный шарлатан наподобие гадалок из ее мира, это еще не повод портить с ним отношения накануне турнира. «Благодарю вас за мудрость вашу», — выговорила она. «Прямо камень с сердца сняли. Теперь я точно знаю, что делать». Она хотела добавить еще какой-нибудь комплимент редкой мудрости оракула, но ходить вперед спиной — так себе затея, особенно если ты не ясновидящий и не инопланетянин с запасной парой глаз на затылке. Соня обо что-то споткнулась и стала падать. «Надеюсь, на этот раз там хотя бы нет воронки», — успела подумать она, — и совершенно напрасно. «Еще большой вопрос, что хуже — упасть в мягкую воронку с перспективой очнуться в каком-то другом месте, возможно, вполне симпатичном, или стукнуться головой о каменные ступени храма». Впрочем, Соню не ждала ни одно, ни другое. Она мягко упала в чьи-то объятия. Хотя что значит «в чьи-то»? Она прекрасно знает, в чьи. Эти объятия она ни с какими другими не перепутает.